10. Прачечная для старых душ. Айрис стояла в прачечной в доме Люси, держа в руках футляр с пишущей машинкой. Это была маленькая комнатка с одним окошком, но здесь находилась большая деревянная бадья и был водопроводный кран. От одной стены к другой тянулась веревка, на которой висело белье, а на полке стояли банки с гранулами для стирки. Но самое главное, здесь был платяной шкаф, высокий, из дуба и довольно невзрачный. Это был единственный платяной шкаф в доме, и значит, Айрис придется работать здесь. Она села на пол, выложенный кирпичной плиткой в елочку, и открыла футляр. Потом, следуя старому ритуалу, поставила пишущую машинку между собой и дверью гардероба и стала ждать. Опять ничего не произошло. Ответное письмо не пришло, а отправленное раньше не вернулось. Может, все усилия были впустую? Может, магия между нами нарушилась? Поежившись, Айрис достала из футляра лист бумаги, вставила в печатную машинку и дотронулась до клавиш. «Дорогой Кит». Она смотрела, как знакомые слова появляются на странице, но потом остановилась. «Он тебя не вспомнит». Слова Фореста эхом отдавались в ней. Вопреки им она написала. «Ты в безопасности. С тобой все хорошо. Не могу не думать о тебе. Не могу не беспокоиться о тебе. Пожалуйста, напиши мне, когда сможешь». Она долго смотрела на слова, а потом вырвала листок из машинки. «Я не могу это послать», — подумала она, до боли прикусив губу. «Не могу подвергнуть его риску». Она потерла ноющую грудь, а потом смяла листок и выбросила в мусорное ведро. Роман стоял в комнате на верхнем этаже фермерского дома и смотрел в окно, где по небу, словно чернила, разливалась вечерняя темнота. До места их назначения оставалась половина пути, и они остановились на ночь в этом каменном доме с соломенной крышей и прогнившими полами. На немощеном дворе расположились амбар и несколько сараев. Подворье было совсем недавно брошено своими обитателями. Солдаты нашли в погребе консервы и копченое мясо. Потом они прошерстили кухню, ликующие и изголодавшиеся по маринованной свекле, луку и связкам свиных колбас, а теперь разбили во дворе лагерь из самодельных палаток и развели костры. Даже Роман съел все, что было у него на тарелке, но еще боль в животе уже давно прошла. Он отвернулся от окна, рассматривая комнату, которую Дакар предоставил ему на ночь. Должно быть, раньше здесь жила дочь фермера. На стенах обои в цветочек, на каминной полке обширная коллекция книг со стихами. Гардероб был битком забит платьями пастельных оттенков и блузками. Роман изучал одежду, охваченный неописуемой печалью. Что случилось с этими людьми? Куда они делись? Он подумал о письме, которое прятал в кармане. Роман перечитал 3 странных вопроса еще раз, а потом положил листок на прикроватный столик. Печатная машинка ждала. Клавиши поблескивали в свете свечей. Когда в сумерках загорелись первые звезды, Роман начал печатать. Так хорошо было кому-то писать, пусть даже безымянному адресату. И он хотел узнать ответы. Будет разумно сначала собрать полезную информацию, а потом уже показывать Дакру загадочное письмо. Роман был рад, что доверился интуиции и решил выждать. Закончив, он вытащил бумагу из машинки, чувствуя в руках странное покалывание. Это походило на воспоминание о чем-то, что он проделывал не один раз. Ощущение было приятным, и он позволил себе следовать этим старым движениям. Не давая себе передумать, Роман сложил бумагу и просунул под дверь гардероба. Ужин в доме Люси был исключительным. На кухне горели восковые свечи, бросая золотистые отсветы на разномастный фарфор и зеленые фужеры. Из радиоприемника на буфете лилась тихая музыка, которую иногда заглушали помехи. Марисоль срезала в саду свежие розы, первые в этом сезоне, и расставила по столу в старых жестяных банках. Блюда с едой передавали по кругу, и Айрис положила себе на тарелку жареное мясо и зеленую фасоль, законсервированную прошлым летом, а также маринованные персики и инжир, жареный картофель, щедро сдобренный сливочным маслом, и хлеб из кислого теста. Люси налила всем молока в бокалы и села во главе стола. Она оказалась полной противоположностью Марисоль. Высокая, светловолосая, с веснушками на лице и проницательными серыми глазами. Она все время казалась хмурой. Но Марисоль предупредила Айрис, что ее сестра замкнута и не доверяет незнакомцам. Получить от нее чашку чая означало, что человек заслужил ее дружбу и уважение. «Мне нравится эта песня», — сказала Этти, склонив голову в сторону радио. Звучала меланхоличная мелодия, еще более печальная от того, что некоторых частей песни не хватало. Айрис это знала, потому что слышала ее прежде. Из мелодии выбросили партии струнных из-за недавнего запрета на них. Канцлер принял этот закон, чтобы оградить граждан от магической власти Энвы с ее арфой. Но Айрис считала, что ограничение было наложено из страха. Страха потерять контроль и власть. Страха перед тем, что правда о войне и о том, что грядет, разлетится по всему Оуту. «Г.В. Уинтерс», — сказала Люси, разглаживая салфетку. «Одна из величайших композиторов нашего времени. Ты знаешь о ней?» — спросила Этти. «Да, бывала на ее концертах, когда жила в Оуте. Однажды со мной ходила Марисоль». «Это был незабываемый вечер», — заметила Марисоль. «Все, что могло пойти не так, пошло не так». «Кроме музыки», — возразила Люси. «Нам повезло, что мы остались живы. Ты драматизируешь, сестренка?» Марисоль сердито уставилась на нее, но не смогла долго удерживать это выражение. Губы предали ее, изогнувшись в улыбке, а потом женщина рассмеялась. «Наверное, вам стоит поделиться этой историей», — сказала Айрис, переводя взгляд с одной сестры на другую. «Только если рассказывать буду я». Люси подняла бокал с молоком. «Хорошо». Вздохнула Марисоль, хотя в ее голосе прозвучало веселье. «Но я вставлю два пояснения. Идет». Их перепалку внезапно перебили три коротких сигнала по радио. Айрис повернулась к приемнику, и над столом повисла мертвая тишина. «Мы прерываем трансляцию, чтобы передать важное сообщение от канцлера Верлиса», — произнес монотонный голос из приемника. «Все приезжие в Оут должны зарегистрироваться сами и зарегистрировать членов своих семей в Министерстве общественного благосостояния. Пожалуйста, захватите с собой удостоверение личности и приведите родственников, чтобы сфотографироваться для наших учетных записей. Благодарим за внимание и сотрудничество. Трансляция сейчас продолжится». Музыка заиграла снова. Деревянные и медные духовые и ударные, но никто не шевелился. Айрис судорожно вздохнула. Аппетит у нее пропал. Она оглядела стол, заметила глубокую морщину на лбу Люси и напряженную позу Марисоль. Этти выглядела обеспокоенной. Тобиас хмурился. «Под приезжими имеются в виду беженцы», — сказала Марисоль. «Люди, которые убегают от войны». «Много ли беженцев в Ривердауне?» — спросила Айрис. «За последнюю неделю прибыло несколько семей», — ответила Люси. «Но я полагаю, что их будет все больше, когда Дакр выступит в поход. Мы готовимся разместить и накормить столько людей, сколько сможем. Согласно последним новостям, Дакр засел в Авалон-Блаффе», — сказала Этти. «Как наседка в гнезде, выжидает по причинам, которых мы можем только бояться». «Мне недавно написала Киган», — добавила Марисоль. «Она сообщает, что войска Энвы отступили в Хоукшир, но ожидает, что скоро они пойдут дальше на восток. Разведчики доложили, что Дакр собрал достаточно солдат, чтобы предпринять новую атаку. Она советует приготовиться к тому, что положение дел быстро изменится даже здесь, далеко на востоке. Не думаю, что вам следует писать об этом в своих статьях. и я не хочу вас пугать. Но Киган сообщила, что ее войска вряд ли смогут снова сдержать Дакра, если он с новыми силами двинется к Оуту. Его армия существенно увеличилась, и он способен брать городки в этих округах с ужасающей скоростью. Айрис и Этти молча переглянулись. «Насколько далеко отправила вас Хелена?» — спросила Люси. Девушки замешкались с ответом, и инициативу перехватил Тобиас. «Она попросила меня отвезти их не дальше Уинтропа». «Уинтроп?» — воскликнула Марисоль. «Это слишком близко к фронту, особенно если внезапно что-то случится. От Уинтропа рукой подать до Хоукшира». «Мари», — произнесла Люси. «Нет, Люс, мне есть что сказать Хелене, и на этот раз я не буду сидеть и помалкивать, как это делала до сих пор». Марисоль встала и выскочила из кухни к величайшему изумлению Айрис. Когда она услышала, как Марисоль плачет в коридоре, ей показалось, что у нее в животе камень, придавливающий к месту. «Мне... нам...» Айрис не находила слов от боли в груди. Люси покачала головой. «Моя сестра любит вас. Ей тяжело смириться с тем, что вы поедете в самую гущу сражений. И она переживает за Киган», — добавила Этти. «Она очень переживает». Люси отправилась утешать Марисоль. Айрис теребила салфетку, но когда Этти встала и выключила радио, подняла голову. «Хотите, я отвезу вас домой?» — предложил Тобиас. «Вам стоит только сказать». Айрис посмотрела на него, но взгляд его темно-карих глаз был прикован к Этти. «Вы очень добры, Бэксли». Этти облокотилась на стол. «Но я хочу ехать дальше, как и сказала». «Я тоже», — добавила Айрис. Тобиас кивнул, хотя вид у него был мрачный. «Тогда нам нужно обсудить наши планы». «Планы?» — нахмурилась Этти. «Вы о чем?» «Если со мной что-то случится, пока я буду отвозить ваши статьи, вы застрянете в городе, и вы должны оставаться на месте, если только не объявят срочную эвакуацию. В таком случае возвращайтесь в Оут на первом же попавшемся транспорте». «А что может с вами случиться в пути?» — спросила Этти. «Да что угодно. Лопнет шина, перегреется двигатель, дорога станет непроходимой». «Я думала, такие пустяки вас не волнуют». «Не волнуют, но я буду беспокоиться за вас. Я что хочу сказать? Не паникуйте, если я не вернусь вовремя. Это крайне маловероятно, потому что мало что может помешать мне выполнить задание. Но я не хочу, чтобы вы ждали меня, если потребуется немедленная эвакуация. До этого места путешествие было легким, но я не знаю, чего ожидать за Ривердауном. Вы со мной согласны?» «Да», — сказала Айрис, хотя у нее колотилось сердце при мысли, что придется эвакуироваться без Тобиаса. Тобиас перестал было хмуриться, но потом понял, что Этти так и не ответила. «Мисс Этвуд?» — спросил он. Этти смотрела в окно на струйки дождя, текущие по стеклу. «Конечно, я согласна». Она посмотрела на него. «Но будем надеяться, что до этого не дойдет».